Обуздав чувства, жизненную силу, ум и разум, Дадхичи Муни погрузился в транс и разорвал узы материи. Он не заметил, как покинул свое тело. Обуздав чувства, жизненную силу, ум и разум, Дадхичи Муни погрузился в транс и разорвал узы материи. Он и не заметил, как покинул свое тело. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримады Бхактисиддханта Свами Прабхупады. В Бхагавад-гите 8.5 Господь говорит: «Антакале чамамива смаран муктва калеварам, ях прияти саман бхавам, яти настяртха самшеха». Каждый, кто в момент смерти покидает тело с мыслью обо мне одном, мгновенно достигает моей природы. Не сомневайся в этом. Разумеется, чтобы этого достичь, в момент смерти не обойтись без соответствующей практики в течение жизни. Но преданные Кришне – это совершенный йог, и поэтому он умирает в трансе, устремив все мысли на Кришну. Он даже не ощущает, как душа расстается с материальным телом. Он немедленно возносится в духовный мир. «Якпва дыхам пунар джанма найтимам эти». Такая душа не попадает снова в утробу матери, а переносится домой, к Богу. Эта йога, именуемая Бхакти-йогой, есть наивысшая из всех систем йоги, как это утверждается в Бхагавад-гите. 6.47. Сам Господь: «Ягинамапи сарвишам мадгатинам тарантмана, шрадхаван бхаджете ямам саме юхтатаму матаха». Среди йогов тот, кто твердой верой всегда пребывает во мне, кто почитает меня, служа мне с неизменной любовью, теснее других связан со мной в йоге и превосходит всех. Бхакти-йог постоянно думает о Кришне, и благодаря этому в момент смерти он может с легкостью перенестись на Кришна-локу, не испытав никаких предсмертных мучений. Ятакша сумано будхи статва дригваста бандана аздхита парамам йога надехам бубудхе гатам. Обуздав чувства, жизненную силу, ум и разум, Дадхичи Муни погрузился в транс и разорвал узы материи. Он не заметил, как покинул свое тело. Итак, Дадхичи Муни покинул тело. Покинул тело не просто как обычное живое существо покидает тело, а покинул тело в определенной системе, то есть покинул тело в знании. Бхагавад-гита Шрила Прабхупада описывает в нескольких комментариях, что обычные люди умирают или покидают тело как животное, в невежестве, не зная, каким образом нужно покидать тело, и даже не подозревая, что их ждет после оставления старого тела. В Бхагавад-гите есть стих, где Кришна объясняет Арджуне, что глупец, он не может понять, как живое существо покидает свое грубое тело, так как и не может он понять, какой тип тела получил в данный момент, каким типом тела наслаждается. Что это означает? Что человек, не прошедший определенный цикл обучения, практического обучения, не способен контролировать или обуздывать свои чувства, не способен понять, что такое жизненная сила, и не способен определить, где ум, где разум, где ложное эго, где оскверненное сознание и где знание. Он не способен определять даже, каким образом все эти субстанции находятся или присутствуют в его так называемой, деятельности. Итак, здесь говорится, что Дадхичи Муни пожертвовал свое тело, таков высокий уровень осознания, что Дадхичи Муни осознавал, что если это тело может помочь живым существам или помочь полубогам исполнить свои определенные обязанности, а также помочь живым существам в их дальнейшем развитии сознания Кришны, а для этого нужен мир, нужно умиротворение. Прабхупада всегда подчеркивал, что никто не может достигнуть самоосознания, если не умиротворен. И мы видим, как ум человека постоянно обеспокоен тысячу проблемами, тысячу всевозможными желаниями. Поэтому мы говорим, что высшим принципом деятельности живого существа является мантра. Ман означает ум, рая освобождения. Освободить ум от этих беспокойств. И поэтому каждый раз слышим, как Шрила Прабхупада говорит в своих книгах, в своих лекциях, как учителя говорят об этом, что нужно постараться правильно повторять святое имя. Нужно правильно стремиться окружить святое имя определенными действиями, чтобы святое имя зазвучало. И мы с вами уже много раз слышали, что в святом имени присутствует форма, присутствует качество и деяние Кришны, его окружение. И если святое имя зазвучит на устах преданного, который правильно построит свою жизнь вокруг святого имени, тогда его жизнь увенчается успехом. Что же является успехом в жизни живого существа? Это способность сконцентрироваться или сконцентрировать все свои чувства, жизненный воздух, ум, разум на сознании Кришны. То есть на Кришне. Знаем этот знаменитый стих «Манмана Гавман Бхакто Аляджинам Намашкуру». Что это означает? Что человек, Прабхупада описывает, должен всю жизнь тренировать себя. Тренировать. Что же он должен тренировать? Кришна говорит «Манману Бхаву Мат Бхакто». «Думай обо мне». Таким образом, думаем чем? Чем живое что думает? Умом. Ум. Ум является причиной возвышения, и ум является также причиной деградации живых существ. Шрила Прабхупада описывает в Бхагаватам, в одном из комментариев, что живые существа являются пленниками своего ума, и на колеснице ума путешествуют по Вселенной, или путешествуют по этому материальному миру. И мы также с вами выясняли, что причиной всех наших страданий и беспокойств является оскверненное сознание, которое выражается в том, что живое существо получает самый тонкий тип материальной энергии, который называется ложное эго. Ложное эго. Ложное эго трансформируется в несколько аспектов, и мы с вами обсуждали. Это аханкара. Аханкара сразу проявляет три части или три природы, которые выражаются в забвении своей истинной духовной природы и своих взаимоотношений с Кришной. Это первый тип осквернения. Аханкара, шакти. Что же за эти три? В сатвике, в раджастике и в тамасике. Забвение в благости, забвение в страсти и забвение в невежестве. Можем по-разному забыть Кришну. Можем по-разному забыть о том, что мы являемся душами. И первое, это забвение в гуне благости выражается, что живое существо становится имперсональным. Оно становится имперсональным. Это осквернение в сатвике. Оно становится имперсоналистом. Это первое осквернение. Второе осквернение – это живое существо стремится к чувственным наслаждениям. И третий вид осквернения – оно привлекается объектами чувств. Оно стремится получить объекты, потому что оно хочет наслаждаться, для этого нужны объекты. Итак, появляется очень много объектов. Для кого же они предназначены? Для живых существ, которые стремятся наслаждаться. Почему же живые существа стремятся наслаждаться? Потому что они охвачены этим эгоистическим принципом или этим невежеством. Каким невежеством? Они забыли о своих отношениях с Кришной. Иногда они вспоминают, что они души, но они забыли о чем? Что душа призвана служить Кришне, наслаждать Кришну. Поэтому даже когда живое существо возвышается так называемым образом через какие-то другие практики, оно все равно сохраняет этот аспект осквернения. Какой же? Оно не хочет служить Кришне. Оно хочет избавиться от материального влияния. Почему? Потому что аханкара шакти покрывает душу дальше. Чем же оно покрывает? Душа, соприкоснувшись с махататвой, приводит в движение три гуны материальной природы. Три гуны материальной природы. Что же в этих пракрити? Пракрити. Из махататвы возникает пракрити. В пракрити существуют три гуны материальной природы. Три качества. И душа, соприкасаясь в оскверненном состоянии, в своем этом забвении о своих взаимоотношениях с Кришной, сразу же покрывается этими гунами. Живое существо приводит в движение время. Чем? Действием. Оно хочет действовать, чтобы наслаждаться. Итак, живое существо покрывается кармой, калой и тремя гунами материальной природы. И живое существо сохраняется в плену этой обусловленной жизни. И все беспокойства действуют через что? Через оскверненное сознание. Чем же осквернено сознание? Этим принципом мы говорили, стремлением к независимости. Я хочу быть независимым. Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто не исполняет своих обязанностей перед страхом физических неудобств или как обременение, он не становится совершенным. Не становится совершенным ни в этом мире, ни в том. Он не находит прибежище. Почему? Потому что отождествляет себя с материальным телом. И здесь говорится, что Дакхичи-муни не отождествлял себя с телом. И очень легко оставил. Даже не заметил, как он его оставил. Почему он не заметил? Потому что его сознание не было сконцентрировано на материальных ценностях. Он уже в материальном теле пребывал в сознании Кришны. Поэтому это изменение никак его не побеспокоило. Он не испытал страха, не испытал каких-то проблем. Для него не надо было какими-то усилиями воли что-то там концентрировать. Для него стало это естественно. Он даже не заметил. Почему? Потому что в течение даже своей так называемой земной жизни он постоянно был сконцентрирован на служении Кришне. И здесь говорится, что он обуздался. И Прабхупада описывает эти стихи из Бхагавад-гиты. Среди йогов тот, кто твердой верой всегда пребывает во мне, кто почитает меня служа мне, с неизменной любовью, теснее других связан со мной в йоге и превосходит всех. Таким образом, живое существо не может понять, где находится оно, а где находится его оскверненное сознание. Что же оскверняет сознание? Стремление к независимости. Что мы получаем от этого стремления к независимости? Что значит быть независимым? Что это значит быть независимым? Это желание думать, что Кришна ничего не контролирует. Это желание думать, что я буду так делать и ничего за этого не будет. Это желание пребывать в иллюзии. Это желание быть в иллюзии. Это означает желание независимости. Я хочу думать, что я могу действовать таким образом, и мне за это ничего не будет. Поэтому, когда мы слышим проповедь, слышим человека, который нас убеждает в том, что нам будет за все за это, мы начинаем беспокоиться, мы стараемся избавить свои уши от слушания таких определенных моментов. Почему? Мы хотим защитить свое желание. Мы не просто защищаем свое тело, грубое или тонкое. Мы защищаем свои желания. Мы обороняемся. Как мы обороняем? Что мы обороняем? Мы обороняем свои желания. Нам хочется осуществить свои желания. У нас есть желание осуществлять любое свое желание. Почему? Потому что качественным равны Кришне. Кришна хочет осуществлять свое желание. Как только он пожелает, сразу это осуществляется. Мы хотим его имитировать. Мы хотим также, чтобы наши все желания осуществлялись. Мы хотим, чтобы наши желания стали главными. Не желание Кришны, не мнение Кришны, а наше желание стало верховным. Вот почему говорится «верховная личность Бога». Нигде не указывается просто «личность Бога». Все время это слово всегда. Верховное. Почему же верховное? В чем же верховенство? В желаниях Кришны. Что желания Кришны всегда осуществляются. И всегда как осуществляются? Совершенным образом. И Кришна никогда не страдает. Все же остальные живые существа, пытаясь осуществить так называемые свои желания вне Кришны, тут же что? Тут же обуславливаются. Чем? Невежество. Оскверненное сознание. В чем же это оскверненное сознание? Что у меня есть желание, помимо желаний Кришны. Все. И это станет причиной моих страданий. Именно это станет причиной моих всех несчастий, моего краха, моих неудач. Никогда в прошлом, никогда в настоящем и никогда в будущем никто ничего не достиг, попытавшись исполнять свои желания. Вот почему Кришна объясняет Арджуне об этом, что без меня все их желание на процветание, освобождение терпит крах. У нас есть свои желания. Это как сейчас. Кришна хочет, чтобы мы слушали лекцию, а мы засыпаем. Кришна хочет, чтобы мы так делали, но у нас есть свои желания. И за долгое время пребывания в материальном мире мы привыкли осуществлять свои желания. Хотя уже убедились, что каждый раз мы проигрываем. Кто-то здесь думает, что я сейчас накоплю денег и буду жить счастливо. Но завтра же он может заболеть серьезной болезнью, и все эти деньги уйдут на лечение. Кто-то думает, что я все-таки себе сколочу что-то. Никто не учитывает даже элементарный закон. Какой? Закон кармы, который знают асуры. Демоны даже знают закон кармы, поэтому прибегают к тапасии. Они очень аскетичны. Они прибегают к тапасии, чтобы даже стать материально богатыми. Демоны. Но люди так низко пали своим сознанием, своим этим эгоистическим действиями, что они отупели до такой степени, что даже не учитывают закон кармы. Они пытаются культивировать какую-то деятельность и погружаются в иллюзию. Какую? Они думают, что действуя таким образом, не учитывая закон кармы, не понимая, какой тапасии, что сжигается, каким образом действовать, как Прабхупада говорит, похоже, Арджуна забыл, на чем зиждется материальное счастье, отказываясь исполнять указания Господа. Значит, на чем зиждется даже материальное счастье, то есть карма, хорошая карма. А что такое хорошая карма? Красота, хорошее рождение, знание и что еще, кто знает? Четыре достояния только есть хорошей кармы. Кто знает что? Богатство. Богатство. Итак, красота, знание, хорошее происхождение и богатство – это и есть карма. Это и есть карма, к которой стремятся все живые существа. Вот мы здесь все сидим, и мы к этому стремимся. Но мы хотим себя убедить, что мы к этому стремимся как? Очень благородно. Почему? Потому что тогда мы испытываем чувство неудовлетворения. Почему же мы чувствуем это неудовлетворение? А? Кто может объяснить, почему живое существо стремится себя обмануть? Оно преследует что? Богатство, красоту, знание и хорошее рождение, происхождение. Но пытается себя убедить, что оно стремится к Кришне. Что оно на самом деле не стремится к этому, оно отречено. Почему оно так действует? Как вы думаете? Потому что оно обусловлено. Оно в иллюзии, чувство его несовершенно, оно ошибается и обманывает. Одно тут же вытягивает другое. Когда мы в иллюзии, мы сразу же говорим, чувства наши несовершенны, потому что в иллюзии чувства несовершенные становятся. Помните, как мы говорили, это стишок-то этого, что человек бежит там на свидание, и все пахнет, сладко пахнет либидой, и все ангелы. Потом, раз, там ничего не получилось, он обратно убегает, и все дьяволы, и безобразно пахнет либидой. Смотрите, чувства как работают. Человек в иллюзии, чувства становятся несовершенными. В том отношении они несовершенны, когда все здорово, и когда все плохо, они опять несовершенны. Таким образом мы видим людей, которые «Ура! Все здорово! Все, джай, экстаз! Такой экстатичный киртан!» Или потом наоборот, они «Все плохо!» Их чувства несовершенны, они в иллюзии, они не могут понять, что ценно. Почему? Потому что находятся на чувственном уровне, поэтому испытывают счастье и несчастье. И несомненно, такое счастье, оно имеет природу осад, временности, и такое счастье имеет природу осад. Оно, несчастье это тоже временное. Как же определить, где чувство, где разум? Для этого нужен интеллект. Нужен интеллект, чтобы узнать, где я. Сначала интеллект, потому что он ближе всех к сознанию, говорится. Потом надо осознать этот интеллект, что у меня за интеллект. И так живое существо в иллюзии. Чувства сразу становятся несовершенными. Когда вы с несовершенными чувствами что-то определить хотите, вы сразу же ошибаетесь. Почему? Потому что чувства несовершенны, значит там ошибка. Там ошибка. А как показать, что у меня чувства совершенны? Надо ввести в заблуждение других. Обман. Все очень просто. Надо обманывать. Итак, обусловленное живое существо действует таким образом. Оно в иллюзии. Чувства его несовершенны. И шестым чувством является что? Куда стекаются, как реки, в это озеро, стекаются вся информация. Все чувства туда стекают. Поэтому я чувствую, что киртан не такой. Вижу, что себя ведут неправильно, просад невкусный, что-то запахи неправильные. Но так устроен мой ум. Когда мой ум устроен определенным образом, то есть он очищается, то он начинает по-другому все чувствовать. Он слышит по-другому, видит по-другому, нюхает по-другому, обоняет и осязает по-другому. Поэтому мы говорим, чувство в гуне невежества, чувство в гуне страсти, чувство в гуне благости. И когда живое существо начинает испытывать счастье, все зависит от ума. Поэтому говорят, горе от чего? От ума. Поэтому так и чувство действует. Поэтому человек не удовлетворен. Почему же он не удовлетворен? Потому что он хочет исполнить свои планы. И он привязывается к своим планам. Я хочу видеть этих людей вот такими. И он начинает привязываться. И если это не желание Кришны, то он потерпит крах. Надо, чтобы Кришна хотел видеть таких людей такими. И когда живое существо действует в сознании Кришны, совершая какую-то определенную деятельность, поскольку деятельность совершают гуны, и Кришна является повелителем гун, живое существо должно лишь испытывать желание. Я не хочу быть независимым. У меня нет своих желаний, у меня есть желание Кришны. Как я узнал об этих желаниях Кришны? Я узнал о желаниях духовного учителя. Я спросил его, что бы вы хотели, как я жил? Это называется садачара. Спрашивать у духовного учителя, как бы вы хотели, чтобы я жил, чем занимался, как построил свою жизнь вокруг святого имени. И духовный учитель говорит, я бы хотел вот так-то, так-то, так-то, так-то. Все. И так живое существо отбрасывает свои желания, принимает желания Кришны, которые оно выслушивает из уст духовного учителя, и начинает действовать. Баджана Крия начинается. Садху Санга нужна и Баджана Крия. Все, садачара получена. Нужна Садху Санга и Баджана Крия. Садху Санга в чем должна вылиться? Во что вылиться? Желание слушать духовного учителя. И тогда живое существо хочет практически действовать. Практически. Практиковать. И Прабхупада говорит здесь, бхакти-йога является венцом всего. Почему? Потому что оно устраняет самое главное, проблему, оскверненное сознание. Поэтому мы говорим сознание Кришны. Устраняет этот самый центральный корень. Это корень невежества. Какой же корень невежества? Забвение о своих взаимоотношениях с Богом. Самбанда гьян. Забвение о своих взаимоотношениях с Богом. И о каких своих отношениях? Вечных, да еще и любовных. Вечных, любовных, которые выражаются в служении Богу. Таким образом, как мы можем узнать, что человек любит? Он служит. То есть через определенное действие, в определенном настроении мы говорим, да, он на самом деле предался, да, на самом деле он любит. Есть действие, которое лишено преданности, лишено любви, и мы можем также увидеть это. Почему? Потому что живое существо преследует что? Богатство, красивое тело, хорошее рождение и знания. Образование. Ему нужно мирское образование. Он хочет расширить знания, как эксплуатировать материальную природу. Поэтому мы видим тут. Кармаками, ситхаками, пхуктиками, муктиками. Они хотят продолжать независимое существование. И если мы говорим, что здесь четыре этих ступени существуют, то также четыре ступени, они и выражены. Желание красоты, богатства, знания и желание хорошего рождения. Аристократического рождения. И люди гордятся обычно этим. Посмотрите, как люди гордятся своим знанием материальным. Они вас поправляют, вы неправильно читаете санскрит, вы неправильно сказали шлоку, вы неправильно писание. Они гордятся, что они знают правильно, а вы не знаете правильно. Они говорят о сути или говорят о форме. Никто никогда за суть не схватится. Но все хватаются за форму. Форма это какая энергия? Внешняя, конечно. Потому что суть всегда скрыта под формой. Так же как вот, это тело, если сейчас суть оттуда вынуть, тем местом? Трупом. Это суть. Это суть. Итак, люди гордятся своим знанием. Вы видели, как люди гордятся своей внешностью? Вы чувствуете, как они гордятся своей внешностью? Как мужчина гордится своим ростом, силой, там, какой-то там, карате, там, чем-то вот такое. Ходит. Но как только появляется более сильный, более совершенный, он сразу становится смиренным. Гордость исчезает. Почему? Потому что гордость была какая? Ложная. Иллюзорная. Ложная. Значит, иллюзорная. Значит, как только появится человек, который будет более умнее, сразу исчезнет такое. Как только мы увидим, что ценность в сути, это человек, который во внешнем мире, он сразу становится смиренным. Он начинает беспокоиться и начинает защищаться. Мы видим хорошее происхождение. Человек родился в хорошей семье, аристократически. Также гордятся своими качествами. Да? фу, говорят, вот это такой плебей, это такой колхозник, это такой деревня. Да, вот, а мы эстеты такие, вот так, ой, как он говорит, ой, прям забра, кисловато употребляет. В нашей семье такого не говорит. Он гордится каким-то происхождением своим. И гордится какими-то определенными качествами, знаниями. Качество это означает знание. Он гордится знанием. Может гордиться качествами какими-то. Видим, все это происходит. И это признаки обусловленной жизни. Он обусловлен. Поэтому, когда живое существо просит пожертвовать, пожертвуй-ка своими знаниями, пожертвуй-ка своей красотой, пожертвуй своим происхождением, оно не может пожертвовать. Почему? Потому что это является причиной его гордости. Если оно это потеряет, как же оно может себя чувствовать Богом? Как оно может себя чувствовать совершенным в этом мире? А? Как? И Бхактивинода Тхакур именно об этом говорит. Тогда я избавлюсь от ложной гордости и прекращу совершать оскорбления. Он считал, что гордиться этим всем, это и есть оскорбительное настроение по отношению к Кришне, к святому имени. Гордиться своим знанием внешним, гордиться своей внешностью, гордиться происхождением. Там, знаете, он гордились они происхождением. Вот они там по линии Нитянанды чуть ли там. Родственники Нитянанды, родственники всех великих вайшнав. Можно гордиться. Джаду Пашани называется. Чуть ли не потомственные освобожденные личности. По праву рождения. У меня мама преподавательница, у меня папа там. Можно что угодно о себе возомнить. Гордиться этим. Поэтому Прабхупада говорит, бедняк гордится своим грошом. Грош, то есть нету никакой, вот почему мы говорим, грош цена, то есть не имеет никакой ценности. А что такое не имеет никакой ценности? Есть специальный термин, анартха называется. Сердце испещрено анартхами, нечистотами, которые являются причиной нашей гордости. Анартхи. Что же мы делаем? Мы пытаемся заниматься бизнесом. Зачем? Зачем? Тогда мы все пробьем. Все проедим, все спустим. Что, мы хотим заняться бизнесом, чтобы храм построить? Нет, мы хотим так себя убедить, что мы занимаемся ради того, чтобы построить храм. Но изначальное наше желание, оно стремится к чему? К чувственным наслаждениям. Никакого храма не будет. Никуда ничего мы не отдадим. Мы будем наслаждаться. Мы хотим власти. Мы хотим контролировать. Мы хотим наслаждаться всем подряд. Когда чувство еды будет удовлетворено, мы захотим что удовлетворить? Все свои сексуальные желания. А какие сексуальные желания? Грубые и тонкие. Желание выделиться. Желание что? Кто помнит? Три вещи тут, которые тонкие. Желание славы и еще? Я сказал уже, желание выгоды. Желание славы и? Кто еще был? Желание выделиться из общей массы. Правильно. Желание выделиться из общей массы. Желание выгоды, желание славы. А как мы выделяемся из всех? Властью. Необычная личность. Власть. Стремится человек к власти. Очень сильная потребность контролировать других. Сильное желание быть самым главным. Сексуальные желания. И живое существо обуреваемо этими желаниями. И поэтому живое существо должно получить какие-то определенные наставления и действовать в соответствии с этими наставлениями. Действовать в соответствии с этими наставлениями. Иначе оно станет пленником этой иллюзии. А иллюзия действует через наше тело. Через наше тело. Три гуны материальной природы. Все они в теле в нашем. Мы говорим ум, интеллект и ложное эго. Ум – гуна благости, интеллект – гуна страсти и ложное эго – гуна невежества. Вот и все. Все так просто. Поэтому живое существо постепенно, по мере прогресса, начинает различать. И это различение – это качество интеллекта. Я различаю. Здесь я поступил из ложного эго. Я должен извиниться. Появляется что? Когда человек извиняется, что это? А? Смирение, правильно. Смиренно становится. Он извиняться начинает. Почему? Потому что совершает, слова действуют. Пока в мыслях еще ерунда. Соскакивает с языка, он совершает поступки, и он извиняться начинает. Я неправильно, он начинает видеть. И так духовный учитель или человек, который находится рядом с нами, он начинает замечать наш прогресс. Мы стали извиняться за то, за что раньше не извинялись. Вы стали извиняться. Боже мой, я сейчас очень поступил неправильно. Неправильно сказал слова. Извините меня, пожалуйста. Все говорят, о, он прогрессирует, он стал различать. Значит, поднялся на какой уровень? С чувственного поднимается на интеллектуальный. Он начинает различать. Что хочет ложное эго? Ложное эго хочет красота чего? Души? Богатство души? Для тела, для грубого тела. Оно ищет наслаждений для грубого тела. И для тонкого тела, для ума, интеллекта и ложного эго. Ложное эго-то что это мы говорили? Зачем нам ложное эго? Мы не хотим помнить, что нам придется отвечать за все. Мы не хотим, поэтому мы боимся всегда этого. Мы боимся, что нас кто-то контролирует. Боимся, но нас контролируют ты изнутри, а не извне. Нас-то контролируют изнутри. Гун-то никто не видит, а они нас контролируют. Кто видит гун? Кто видит ум? Никто не видит ум. Мы видим лишь действие ума и действие гун. Но сами гуны мы не видим, сам ум мы не видим, интеллект мы тоже не видим. Мы видим следствие этих субстанций. Мы видим ложное эго, его тоже не видно. Так ведь? Его же не видно, ложное эго, где его видишь? Можно увидеть признаки ложного эго, признаки интеллекта, признаки ума. А землю, огонь, воду, пожалуйста, ее видно. Наше тело 80% из воды можно увидеть прямо по живу-то. Земля прет. Огня, правда, видать, мало. Огоньку маловато. Эфира тоже много. Капха там, воздух, слизь. Даже в наших эмоциях это видно. Даже вот когда что-то засыпает, огоньку маловато, раз заснулся. Потух. Но дым еще идет иногда. Всех огонь половой потенции, огонь пищеварения. Смотрите, как все хотят наслаждаться. Хотят понравиться женщинам. Хотят стать сильными. Все хотят стать сильными. Для чего сильным? Оборонять. Что оборонять? Сознание Кришны? Кришна вас защищает без обороны. Кришна защитил Арджуну. Он дает ему советы, наставления. И если Арджуна действует в соответствии с этими наставлениями, он всегда защищен. Чем же защищены живые существа? Исполнением долга. Исполнением служения. Они защищены, когда они служат. Кому? Кришне. Потому что, когда они не служат Кришне, они автоматически начинают служить своему ложному эго. Повелителем ложного эго является Господь Шива со своей супругой Дургой Деви. И у Господа Шивы тризубец. Что это за тризубец? Тройственные страдания. А у Дурга Деви что? Виллы эти также. Что это виллы? Тригуны материальной природы. Тригуны материальной природы, Пракрити она. Она состоит из трех гун, и она этими гунами тычет. Живое существо хочет, она предоставляет. А Господь Шива – тройственные страдания. Таким образом, живое существо, которое сейчас хоть что-либо, хоть один поступок делает ради своего мирского счастья, оно тут же обуславливается законом кармы, временем и тремя гунами материальной природы. И это станет причиной его страданий и удержания в плену материальной природы. Поэтому каждый день, говорится, живое существо тренирует свою память. Память, думая обо мне, мы забываем думать о Кришне. Как? Правильно думать о Кришне. Мы начинаем опять с утра встаем и начинаем планы какие-то. Планы строить, материальные планы. И забываем, что за эти планы, за каждое действие мы связываемся с законом кармы. Почему? Потому что Кришна сказал, не думай ни о победе, действуй для моего удовлетворения. Тогда ты не навлечешь на себя благоприятных, неблагоприятных последствий. А человек совершает только два вида деятельности. Какие? Пунья и папа. Грешит или совершает праведные поступки. Как вырваться? Он говорит, а карма действует лишь для моего, под моим руководством и для меня. Все. Так ты вырвешься из этого, круговорот рождения и смерти. Не навлечешь на себя реакции неблагоприятных и благоприятных. Не навлечешь. Таким образом, человек, у которого есть разум, он каждый день стремится восстановить свое сознание Кришны. Как он только открывает глаза, он сразу две мысли у себя улавливает. Одна мысль материальная, а другая какая? Духовная. Два желания. Одно желание все-таки прогрессировать есть, или духовное. А второе желание материальное. И материальное желание, по мере того, насколько он привязан к своему телу, настолько оно и что? Сильнее. И разум позволяет определять, раз я сейчас чувствую, как сильно мое материальное желание, хотя я ощущаю свое духовное желание, значит вот настолько я нечистый. Вот настолько я и греховен. Вот настолько я и тупой. Вот и все. Поэтому, говорится, прогресс можно ощутить самому. И Прабхупада говорит, человек сам может ощущать прогресс в духовной жизни, определяя это постоянно. Насколько сильны мои материальные желания и насколько слабы мои духовные желания. И поскольку, говорит, человеческое тело это самая совершенная субстанция, какая? Что человек может переступать через ложное эго. Больше ни одно живое существо не может переступить через ложное эго. Только человек. Поэтому говорится, что когда живое существо не осознает, какой тип тела получило, глупец, я напоминал, что глупец не поймет, какой тип тела получил и как наслаждается. То есть, живое существо пребывало слишком долго в животных формах жизни, таким образом принесло, и вот оттуда рождается это выражение, двипада пашу, двуногое животное. Животное всегда работает на свои чувства под влиянием гун материальной природы. И животное не хочет что? Осознавать ничего. Животное также в иллюзии, оно в большей иллюзии. Почему? Оно не понимает законов кармы. У него нет знания такого. Оно хочет не осознавать, и Кришна предоставляет животную форму. И животное может сказать, я не могу, я не сумею. Поэтому животное дрессируют как? Его бьют. Поэтому мы видим, чем глупее человек, тем больше он страдает. Чем разумнее человек, тем он меньше страдает. От чего он страдает-то больше и меньше? Причина страдания что является? Ложное эго. Ложное эго. Посмотрите, сколько богатых людей перестреляли, сколько умерло богатых людей. Сколько красивых людей также, сколько людей в знании, сколько аристократического рождения. И все заканчивается одинаково у всех. И здесь описывается Дадхичимуни, который даже не заметил, как покинул свое тело. То есть он даже не заметил этого. Почему? Потому что никогда, уже давным-давно себя с ним что? Не отождествлял. Он, будучи в материальном теле, действовал полностью на духовной платформе. Поэтому настолько привык к этому, что даже когда тело исчезло, он даже этого не заметил, не испытал никаких беспокойств, ничего. Потому что всегда действовал на духовной платформе. В правильном сознании находился. Итак, каковы же наши проблемы? Мы всегда стремимся к чувственным наслаждениям, и поэтому нам сложно. Мы боимся, нас обуревают страхи. Мы боимся, что мы потеряем какие-то деньги. Мы боимся, что потеряем семью. Мы боимся потерять родину. Боимся что угодно потерять. Откуда эти страхи? Не за что больше ухватиться. Не за что. Мы считаем, что это является источником нашего счастья. Нашей жизни. Мы думаем, что в этом сконцентрирован жизненный воздух. Поэтому нам так тяжело слушать такую проповедь. Поэтому и говорится, чем выше уровень сознания, тем проповедь более чище. Что это означает? Человек стремится к чистой проповеди. Он хочет слышать чистые вещи. Почему? Потому что его телесная концепция постепенно ослабевает. Поэтому он хочет знать, как есть на самом деле. Он стремится узнать, как есть на самом деле, чисто. Поэтому говорится, чистое преданное служение очень привлекательно. Почему? Оно избавляет живое существо от лишних беспокойств. Оно умиротворяет. Поэтому Дадхичимуни спокойно покинул тело. Он не подумал, о, а что будет с моим регионом? О, а что будет с этим храмом? Он так не думал. Вот как он там бедный без меня пропадет же? А дети, кто же их вырастет-то? Кто же детей-то вырастет? Помещение пропадет? Ай-яй-яй. Он не думал так. Он не думал, почему? Он понимал, что за всем стоит кто? Кришна. Что Кришна контролирует. Кришна действует. И Кришна говорит, весь мир введен в заблуждение, ибо никто не знает, что действую лишь я один. Ты желаешь, ты осознаешь, и в соответствии с твоими желаниями я награждаю тебя. Насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. Таким образом, Кришна просит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. Как же можно следовать? Надо иметь желание следовать, потому что следовать будет кто? Кто будет делать-то? Все. Кришна. Живое существо ничего не делает. Оно лишь желает. Если сейчас у меня будет очень сильное желание не спать, Кришна устроит, что я не буду спать. Но желание должно быть таким сильным, что Кришна устроит, что я не буду спать. Это не я так устрою, что я не буду спать. Вот у меня есть желание спать, а я начинаю себя колотить. И Кришна меня колотит по лицу. Да? Представим, я сижу, себя щипаю там. Кто это делает? Кришна приводит в движение. И как параматма он двигает тело. Это объясняется. Пять факторов должно быть у человека. И в итоге сверхдуша. Потому что само живое существо даже не знает, как рукой пошевелить. Вы представляете? Мы так ничтожны, что даже не знаем, как управлять своим телом. Мы так ничтожны. Но мы говорим, мое тело. И все. Без очков читать не можем. Говорим, мое тело. Зрение свое не можем контролировать. Пищеварение не можем контролировать. язык не можем контролировать, ум не можем контролировать, разум не можем, жизненный воздух не можем контролировать. И при этом еще заявляем, что я повелитель. Представляете? Как живое существо. И когда живое существо попадает в круг зрения какой-то продвинутой личности, эта продвинутая личность начинает испытывать сострадание, видя такое положение живого существа, которое так сильно обусловилось всеми материальными представлениями. Оно начинает испытывать сострадание. А когда оно понимает, почему живое существо страдает, что оно хочет ему дать? Деньги, красивое рождение, кармаканду, ситха, гьяну. Что оно хочет дать? Что? Бхакти-йога. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что значит сострадание к живым существам. Это означает, что у вас очень хороший интеллект, что у вас очень высокий потенциал. Вы разобрались, чем человеку можно помочь? Больше ничем. Больше ничем. Потому что все на самом деле является что? Остальное. Что остальное? Чем является? Авидья, невежество. Харе Кришна. Обуздав чувства, жизненную силу, ум и разум, тогда Чимуни погрузился в транс и разорвал узы материи. Он и не заметил, как покинул свое тело. Пожалуйста, вопрос. Осознавшие себя души, они руководствуются наставлениями Чайты Гуру. Поэтому Кришна говорит, что я, находясь внутри, находясь в сердце живых существ, я вдохновляю каждое живое существо на исполнение каких-то определенных желаний. Вдохновляет. Кришна вдохновляет постоянно. Тамагунщиков вдохновляет на тамагуну. Вдохновляет. Откуда они вдруг испытывают вдохновение воровать? Вот откуда у человека столько вдохновения воровать? А? Кто-то вдохновляет же его? Извне, изнутри, отовсюду. Вдохновление. Как только у человека появляется желание, как все ему предоставляется. И вдохновляет это. Объекты чувств. Сами чувства вдохновляют. А кто повелитель до чувств? Живое существо хочет, все начинает действовать сразу. Живое существо желает, поэтому Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. И ты разобьешь желание достигнуть меня. Значит, для того, чтобы следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, нужно желание следовать им. Тогда он будет следовать. Если кто-то хочет быть брахмачарием, нужно быть желанием быть брахмачарием. Тогда будет это происходить. Но человек не может сразу делать. Поэтому нужно получить желание, и поэтому Прабхупада объясняет. Нужно иметь желание, получить желание, исполнить вот то желание. Это целая цепь. И все это сознание Кришны. Когда цель определена, Прабхупада говорит, надо медленно, но верно. Это значит, цель высшая, и есть мелкие цели, которые ведут к этой цели. И тогда человек может прогрессировать. Постепенно. Тогда он энтузиастичен, тогда он вдохновлен, тогда он осознает, что людям необходимо. Что им необходимо сознание Кришны. Поэтому говорится четыре человеческих потребности. Карма, артха, кама и мокша. И человек должен понять, в чем состоит эта артха. Что является истинными богатствами. И он говорит, лотосные стопы Шри Рупа Манджари стали... Это мое истинное богатство. Им я посвящаю баджану и пуджу. Что же богатство? Даже буддисты говорят, о мани падме ом. О жемчужина, поседающая на лотосе. То есть это богатство, жемчужина. То есть они понимают, что в чем богатство. Но как бы подразумевается, что они должны понимать, в чем истинное богатство. О, истина, восседающая на лотосе. Жемчужина, истина еще одна. Есть параллельные слова, которые, как жемчужина, в голове слона. Нет, чинтамани. Знаете, что такое чинтамани? Харинама, чинтамани. Вот истинная философия. А Кришна говорит, нет, истины выше. Чем я. Таким образом, богатство – это отношение с Кришной, служение Кришне, любовь к Богу. Это и есть истинное богатство. Поэтому они говорят, карма, артха, кама, мокша. Кама в чем выражается? Чем наслаждается это живое существо? А? Слушанием, воспеванием, памятованием и так далее. Чем же оно наслаждается? Служением. Каким? Чистым, чистым, преданным служением. Это приносит величайшее наслаждение живому существу, совершать любовное преданное служение Кришне. Но когда оно осквернено, оно испытывает величайшее безвкусицу, величайшее страдание служить Кришне. Ему кажется, что это страдание. Поэтому говорится то, что сначала яд в конце нектар. А то, что сначала подобное, нектар в конце превращается в яд. Поэтому живое существо, никто не хочет страдать, но разума у всех не достает. Почему? Потому что ум очень нечистый. Ум нечистый. Ложное эго. Ложное эго проявляется через ум. Поэтому живое существо хочет забыть о своих отношениях с Кришной. Оно говорит, нет, не может быть, что из служения я буду счастливым. А кто обо мне позаботится? Кто накопит мне денег? Кто даст мне жену? Кто даст мне дом? Кто мне то сделает? Оно беспокоится все время. И в таком состоянии беспокойства очень сложно действовать правильно. Потому что автоматически ум концентрируется на этих беспокойствах. Раз мы беспокоимся, значит мы на туда больше сконцентрированы, чем здесь. Ну как человек, да. Вот как человек сидит, а что-то там с детьми происходит. И вот как он сконцентрируется сейчас на этой деятельности, когда там беспокойство? Нет медитации. Вера – это не просто сентимент какой-то, вера вот у него, чувство веры и все. Говорится, это знание, приведшее к полной убежденности в чем-либо. Означает вера. Знание. А знание имеет две категории – информация и реализация. Таким образом, информация есть, а есть знание. Когда информация реализована в практике, и она получила тот результат, который в теории, это становится знанием. Когда вы точно знаете, что так происходит, вы в этом убеждены полностью. И вот эта полная убежденность называется одним словом. Каким? Вера. Вера. Что такое философская спекуляция? Это когда вы знаете, информированы, но вы не верите. Вы не верите. Это философская спекуляция. Что это означает? Это когда вам говорят, а голову наотрез даешь, что это так? Вы начинаете думать и говорите, нет, голову не дает. Но вы же знаете точно. Но у вас нет полной убежденности, поэтому вы боитесь отдать голову наотрез. Потому что что? Веры нету, что это так. Вы сомневаетесь, сомнения еще есть. То есть нету полной убежденности. Потому что когда есть полная убежденность, видите, он тело покинул даже без всяких проблем. Что? Даешь тело на отсечение? Да хоть что дает на отсечение. Даже не замечаем. Потому что вера. Поэтому человек с верой, он действует с верой. У него есть знание, поэтому он убежден. Это как человек идет зубы лечить. Больно? Всем больно. Но человек знает, убежден точно, что надо лечить. Надо терпеть. И будет терпеть. Все. Разум. Потому что он не хочет страдать больше. Почему же живое существо, прибегнув к практике преданного служения, знает, что если оно не будет так действовать, будет больше страданий? Знает же теоретически-то. Или что, мало уже опыта, что ли? Мало кому-то опыт? Вот почему говорится, когда человек не проявляет достаточный разум, тогда он отдается на растерзание, опять гунам природы, тройственные страдания. Он, значит, должен больше страдать, чтобы прибегнуть. Он относится уже к другой категории. Чатурбитхаба джантиман джанашу критинор джуна. Арто джигасу раптар кидьянича паратар шапа. Те, кто в страдании должны, значит, служить. Этот человек только в страданиях служит. Поэтому для него лучше, когда больше страданий. Поэтому человек говорит, все, мы видим, что этот человек ничего не понимает. Он понимает только тогда, когда приходят страдания. Успокойтесь, поскольку за страданиями стоит также Кришна. И эти страдания не причиняют душе никаких беспокойств. Разве можно убить душу, Кришна говорит Арджуна. Арджуна думает, о, они же будут страдать, я буду страдать. Он говорит, никто не может быть убитым. Невозможно это. Невозможно никого убить. Поэтому пусть он пострадает, он отождествляет себя. Душа ничего не будет. Он отождествляет. И раз есть такое отождествление, оно должно быть использовано для просветления души. Поэтому, когда Кришна говорит, мудрые не скорбят ни о живых, ашочанам, ашочан, клам, прадяба, дача, ваша цель. Почему он говорит? Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Мудрые не скорбят, что кто-то страдает. Почему? Потому что они видят, что этот человек для него будет лучше. Что сделать? Пострадать. Для него будет лучше пострадать. Он не хочет. Он еще не понимает, что получил, какой тип тела получил. Что человек свободно может переступить через ложное эго. И испытывает эти страшные муки, как переступить через ложное эго. Только из-за привязанности. То есть из-за деятельности гуны невежества. Деятельность – это гуна страсти, а цели были всегда невежественными. Таким образом, она деятельная, но всегда в невежестве. А что является невежеством? Пять факторов описываются в Бхагаватам невежества. Что это? безбожье. Второе что? Безбожье что это означает? Что Бога нет. Второе, это отвержение закона реинкарнации. Он думает, что он не переродится, что он не будет страдать за то, что он сейчас делает, что у него будет более красивее тело или что-то еще. Он даже не знает, как действует все. Что эти поступки, если он никак не нейтрализовал это, оно приведет к более худшему телу. Будет хромой какой-то, косой, там еще что-нибудь. Или может потерять форму тела. Он не знает, что есть процесс перевоплощения, реинкарнация. Отвергает его. Или говорит, ага, я верю, но действует. Вера-то по действию определяется. Вера выражается в контроле ума и чувств, а это выражается в действии живого существа. Когда мы контролируем ум и чувства, это выражается в нашей деятельности. Почему? Потому что человек по-другому стал действовать, значит, он стал контролировать ум и чувства. Поэтому выразилось в действии. И через действие видно, что он стал контролировать ум и чувства. Забвение о своей духовной природе происходит. То есть живое существо забывает о том, что оно душа. Забывает полностью. А и все остальное оттуда исходит. Все остальные факторы. Желание отождествлять себя с телом. Есть желание такое отождествлять себя с телом? Есть, конечно, очень сильно. Я женщина, я мужчина, ой, я некрасивая, у меня прыщ, ой, как на меня подумают, ой, да что-то. И в уме постоянно это. И поэтому человеку с таким беспокойным умом как жить? Как жить? Все становится тяжелым. Все сложно. И поэтому живое существо начинает беспокоиться. Покоя нет, без покоя. Покой – это гуна благости. Она уравновешивает, успокаивает гуна благости. Без покоя, без благости, значит. Страсти. Живое все в страсти, в гуне страсти. А из гуны страсти всегда, несомненно, автоматически рождается что? Вожделение, конечно. Вожделение. Поэтому чем беспокойнее человек, тем больше у него вожделения. Очень просто. Понимаете, да? Поэтому, когда мы видим очень беспокойного человека, и он кричит, да у меня нет вожделения, да я ради блага. Только беспокойство не может быть ради блага. Потому что ради блага живое существо чем занимается? Проповедью. Проповедью сознания Кришны. Культивацией духовной жизни и распространением духовной жизни. Все. Больше ничем не выражается проявление беспокойства, если мы на самом деле о ком-то беспокоимся и хотим блага кому-то. Это выражается только в этом. И ни в чем ином. Есть? Вопрос еще. Поэтому живое существо должно научиться устойчиво действовать в сознании Кришны. А для этого каждый день нужно освежать свое сознание Кришны. А те люди, которые там что-то дома якобы освежают, ну насколько вы можете дома что-то освежить? Каждый из вас жил дома, ну и много ли сознания Кришны дома? Поднимите руку, у кого было много сознания Кришны дома? Ну, у тебя больше сознания Кришны дома? Хоть один есть из вас опытный человек, у которого сознание Кришны все дома? И он чувствует, что между сознанием Кришны, которое он культивирует дома, и между сознанием Кришны, которое в обществе преданно, по крайней мере, одинаково. Есть хоть один такой врун среди нас? Нету, вот видите. Так почему же мы стремимся к этому, зная заведомо, что все равно нам придется страдать за это? Если мы снижаем свое сознание Кришны, вот это Прабхупада Махарадж всегда говорит, как объяснить людям, что когда они прекращают или ослабевают свое сознание Кришны, усиливаются тройственные страдания, которые они получат в будущем за ослабление сознания Кришны. То есть даже если мы ослабили свое сознание Кришны, у нас было, мы его ослабили, за это мы уже в будущем порождаем страдания. Нам придется пострадать в будущем за это, за ослабление. И он говорит, это же не пугает никто, таков закон, уже устроено так. Я ослабил, значит в будущем будут проблемы. То есть когда я буду в хорошем состоянии, все, придут какие-то испытания. Только за то, что когда-то я ослабил сознание Кришны. Почему же живое существо все равно устремляется? Потому что у него недостаток чего? Знаний. Теоретически-то есть информация, а практически оно не реализовывает это. Поэтому вера не выражается. В вере не выражается. Вера, недостаток веры. Каништха адхикари. Кто такой каништха? Веры сколько? Мало. Поэтому склонны к унынию, склонны впадать в карму, в гьяну, в йогу, в аюрведу. Там еще что-то. Прабхупада же описывает Бхагавад Гите. И он говорит, как правило, они, несомненно, соскальзывают с пути преданного служения. Но уйдя, они покрываются, страдать начинают. И они приходят к выводу, что надо служить. И они возвращаются. После того, как очень сильно настрадаются. И Кришна говорит, пройдя через многие рождения и смерти, они приходят к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности, и с решимостью отдают. То есть еще впереди их ждет очень много что. Рождений и смертей. А таким образом они могут прийти. Все разные. Все разные люди. Если кто-то еще настроен помирать почаще, похороны давно не было, соскучился по похоронам, по дням рождения, пожалуйста, в чем проблема? Тройственные страдания. Адхиатма, адхибхута и адхидайва. Поэтому Санатана Госвами он говорит. Я страдаю. Почему я страдаю? Если я такой умный, он говорит, ты меня называешь очень продвинутой личностью. Но я же страдаю. Как я могу быть продвинутой личностью, если на меня, меня беспокоит адхиатма, адхибхута и адхидайва, а ты меня называешь просвещенным человеком. Ты говоришь, что я грамотный. Он говорит, Господь, ты почему так меня вводишь в заблуждение? Ты говоришь о том, что я разумен. Разве на разумного человека может так действовать? Это все? Разве я в знании? Я так не умиротворен. Меня это беспокоит. У меня куча беспокойств. Меня какие-то другие люди все время достают. Я не знаю, как с ними разобраться. У меня куча проблем в уме. Эти силы природы на меня действуют. Я от всего от этого обеспокоен. А ты меня называешь продвинутым. Он говорит, как достигнуть освобождения? От чего? От беспокойств. Нет беспокойств. Вайкунта. Называется. Нет беспокойств. Вайкунта. Как состояние умиротворения? И Прабхупада здесь говорит в комментарии, каждый день надо вспоминать, в чем же суть. Каждый день опять еще раз вспомнить, чтобы кто-то милость Кришны на нас проливал, давал нам вспомнить, как мы должны действовать, кто мы, где и как должны себя вести. Поэтому, говорит, когда человека охватывает вожделение, он забывает, где, кто и как должен себя вести. Мы забываем, кто мы, души, что мы души. Мы забываем, где мы в материальном мире. И как себя вести, как преданные должны себя вести, в сознании Кришны. И мы забываем. И если нам никто не напомнил, или мы не хотим, чтобы нам кто-то напомнил, пожалуйста, даже не сомневайтесь. Впереди мы уготовили себе что? Страдания, Кришна говорит, и разочарование. В чем проблема? Вкус, пожалуйста. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шри Прабхупада, Киджай.